Глава 438. Мы сделали это. Светлячок стал главным победителем Пвца, Yahoo Entertainment. Светлячок стал лучшим на Пвца, Sina Entertainment. Светлячок озарил Пвца, волшебный юноша заполучил два кубка, Tencent Entertainment. Вчера, 9 января, завершилась 11-я церемония награждения Пвца. Тем вечером в Лос-Анджелесе присутствовало множество нарядных звезд и знаменитостей. Всего было 19 наград. Светлячок в итоге взял 3 награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую музыку. Горбатая гора выиграла 2 награды за лучшую женскую роль второго плана и лучший сценарий. Остальные 14 номинаций распределились между «Доброй ночи и удачи», «Капоте» и «Переступить черту». Горбатая гора и Светлячок, естественно, вошли в топ-10 фильмов года, расположены по алфавиту. Ассоциация кинокритиков вещательных компаний в свое время поставила Светлячку 97 баллов. Любовь критиков к этому научно-фантастическому шедевру была очевидна, поэтому его победа в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» ни для кого не стала неожиданностью. И все равно нельзя сказать, что Светлячок непременно выиграет «Оскар». То, что Пвца выбрала его, еще ничего не значит, так заявила известная женщина-критик Катерич. Все-таки «Оскар» — это «Оскар», там много неизвестных факторов. Как сказал волшебный юноша, 3 года назад он не смог выиграть режиссерскую награду Пвца, зато взял «Оскар». Следовало бы проследить, как в прошлых годах Пвца совпадало с «Оскаром». В 1996 году на первой премии Пвца лучший режиссер, Мел Гибсон, 40 лет, «Храброе сердце», лучший фильм, «Разум и чувства» на «Оскаре», «Храброе сердце». В 1997 году на второй Пвца лучший режиссер, Энтони Мингелла, 43 года, «Английский пациент», лучший фильм, «Фарго» на «Оскаре», «Английский пациент». В 1998 году на третьей Пвца лучший режиссер, Джеймс Камерон, 43 года, «Титаник», лучший фильм, «Секреты Лос-Анджелеса» на «Оскаре», «Титаник». В 1999 году на четвертой Пвца лучший режиссер, Стивен Спилберг, 52 года, «Спасти рядового Рейна», лучший фильм, «Спасти рядового Рейна» на «Оскаре», «Влюбленный Шекспир». В 2000 году на пятой Пвца лучший режиссер, Сэм Мендес, 34 года, «Красота по-американски», лучший фильм, «Красота по-американски». В 2001 году на шестой Пвца лучший режиссер, Стивен Содерберг, 38 лет, «Эрин Брокович и Траффик», лучший фильм, «Гладиатор». В 2002 году на седьмой Пвца лучший режиссер, Рон Ховард, 47 лет, «Игры разума», лучший фильм, «Игры разума». В 2003 году на восьмой Пвца лучший режиссер, Стивен Спилберг, 56 лет, «Поймай меня, если сможешь» и «Особое мнение» на «Оскаре», Ван Ян, «Район 9», лучший фильм, «Чикаго». В 2004 году на девятый Пвца лучший режиссер, Питер Джексон, 42 года, «Властелин колец 3», лучший фильм, «Властелин колец 3». В 2005 году на 10-й Пвца лучший режиссер, Клинт Иствуд, 74 года, «Малышка на миллион», лучший фильм, «На обочине» на «Оскаре», «Малышка на миллион». В 2006 году на 11-й краткая Пвца лучший режиссер, Ван Ян, 25 лет, «Светлячок», лучший фильм. Светлячок, за прошедшие 10 лет в номинации «Лучший режиссер» Пвца совпало с «Оскаром» на 90%, единичная оплошность случилась из-за «Волшебного малыша», а в номинации «Лучший фильм» совпадение было на 50%, в последние же 5 лет этот показатель вырос до 80%. Ван Ян в возрасте 25 лет и 11 месяцев стал самым молодым лауреатом Пвца за лучшую режиссуру. Раньше средний возраст лауреатов составлял 46-9 лет, а самым молодым являлся 34-летний Сэм Мендес. Теперь рекорд сократился на 9 лет. Однако именно возраст мешал Ван Яну второй раз получить режиссерскую награду «Оскара». Будь ему 45 лет или даже 35, победа была бы практически обеспечена, но в 25 лет, а точнее в 26 лет, «Оскар» пройдет в марте. Совпадут ли вновь Пвца и «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» благодаря этому необыкновенному пареньку, мы можем заметить, что «Flame Films» прилагает максимум усилий ради двух фильмов. Катерич назвала это одной из причин хаотичной обстановки в текущем наградном сезоне. Если бы «Flame Films» с меньшей интенсивностью рекламировала свои фильмы, то очевидно, что какой-нибудь другой фильм завладел бы преимуществом. Ежегодно во время наградного сезона крупные дистрибьюторы ради раскрутки своих фильмов используют в СМИ, включая прессу, уличные баннеры и сайты, огромное количество рекламы for your consideration, на ваше рассмотрение. В рекламу FITS входит как постеры, так и самые впечатляющие и запоминающиеся сцены из фильма. Еще могут прилагаться краткие данные о наградах, касающихся фильма или его создателей, а также высокие оценки от известных, авторитетных изданий и критиков. Например, в мейнстримовых «The Hollywood Reporter» или «Variety» выделилось много места для распечатывания красивых постеров светлячка и кадров из фильма. К примеру, имелся кадр, где капитан Мел со своими людьми стоит напротив детей в сливовой роще в долине Серенити, а на кадре напечатаны громкие титулы. FITS – лучший фильм, лучший режиссер. Также написаны хвалебные отзывы известных критиков, еженедельник «Тиме» Ричард Карлис. В эту эпоху почти никто не способен создать фильм, который был бы лучше «Светлячка». Волшебный юноша – идеальный режиссер. По количеству подобной рекламы можно понять, сколько сил вложил дистрибьютор в свой продукт. Цель всей этой раскрутки, разумеется, заключается в том, чтобы привлечь внимание членов жюри различных премий и произвести на них впечатление и тем самым завоевать голоса. Но к производству рекламы FITS надо подходить с умом, а не просто прожигать кучу денег. Любой фильм имеет свою целевую аудиторию и свой предел популярности, иначе чрезмерная реклама до добра не доведет. Особенно это касается кассовых картин, которые при чрезмерно агрессивной рекламе могут легко вызвать отвращение. Поэтому пиар-стратегия «Светлячка» заключалась в раскручивании его художественной стороны, куда входили его оригинальность, глубокомысленность, вклад в мировой кинематограф и тому подобное, а не в том, сколько он заработал в прокате и насколько он популярен. Надо было добиться такого эффекта, чтобы членам жюри казалось, что, выбирая «Светлячка», они принимают мудрое решение, они слепо подражают тренду или подвергаются народному давлению. В этом году для рекламы FITS в основном использовалось несколько сцен из «Светлячка». Финальная часть фильма с возвращением в долину Серенити, кульминационная часть с битвой за Новую Шанси и мастерское выступление «Синей перчатки». Кроме того, присутствовали личные комментарии Ван Яна и Джосса Уидона по творческому процессу. Все это требовало денег, вдобавок членам жюри рассылались ДВД, дистрибьюторский отдел нанимал пиар-специалистов для осуществления рекламы, организовывались специальные медийные пиар-мероприятия. Нигде нельзя было обойтись без денег, а в настоящее время Flame Films одинаково относилась к «Светлячку» и «Горбатой горе», и там тратились ресурсы на достижение наилучшего рекламного эффекта, благодаря чему сегодня эти две работы сражались на равных. Тратить в два раза больше денег в борьбе за одинаковое количество кубков – во Flame Films работают идиоты, но вопрос в том, как добиться того, чтобы награды достались именно этим двум фильмам. Если эксплуатировать только «Светлячка», тогда «Горбатая гора» точно не устоит против «Доброй ночи и удачи» и «Мюнхена», эти фильмы станут новыми соперниками, да и потом, если жюри будет выбирать авторское кино традиционной направленности, тогда проиграют и «Светлячок», и «Горбатая гора». Если же сфокусироваться только на «Горбатой горе», она из-за своей слишком чувствительной темы, скорее всего, потерпит поражение в битве между авторскими фильмами, а лишившийся влияния научно-фантастический фильм «Светлячок» тем более будет без колебаний отсеян, проиграют и «Светлячок», и «Горбатая гора». Адекватность их действий определится по результатам. Катерич прекрасно это понимала. Flame Films оказалась в ситуации, когда нельзя было склониться в одну сторону. Зато эксплуатирование сразу обоих фильмов максимально повышало шанс, что борьба за награды будет происходить только между ними двумя. Кати также заявила, если «Светлячок» заполучит еще и «Золотой глобус», не исключено, что Flame Films перенаправит на него всю свою рекламную мощь. Ее мысль основывалась на необходимости экономить деньги, но было общеизвестно, что Flame Films любит прожигать деньги, кто об этом не знал. А касаемо «Золотого глобуса», Катерич давала следующий прогноз. Лучший фильм, «Светлячок», лучший режиссер, Ван Ян. Вчера также были объявлены лауреаты ЦФЦА, Хлоя Морец обошла Миранду Джулей, Джорджа Хинли и других и стала самым многообещающим актером. А «Горбатая гора» стала главным победителем, получив награды за лучшую оригинальную музыку, лучший сценарий, лучшую операторскую работу, лучшую режиссуру и лучший фильм, что создавало яркий контраст с ЦФЦА. Сложившаяся обстановка вызывала интересы и бурные обсуждения среди киноманов, но еще больше обсуждались сплетни и пикантные новости. Насколько было известно, На церемонии награждения певца Ван Ян, дважды выходивший на сцену, заставил всех чуть ли не кататься по полу от смеха. Как сообщил телеканал Е, во время получения кубка за лучшую режиссуру волшебный юноша беспощадно измывался над Клуни. Он устроил небольшое стендап-шоу, на котором как следует подшучивал над Джорджем Клуни. Затем во время получения кубка за лучший фильм пригласил на сцену Хита Леджера, Джессику Альбу и других членов съемочной группы «Светлячка» и сказал что-то в духе «Мы сделали это», после чего передал микрофон остальным людям. «Мне уже не терпится посмотреть победное выступление волшебного юноши на сцене», так говорила не одна Сюзанна Е. Многие фанаты очень ждали эфира 20 января, хотя большинство из них не имело подписки на канал Е. Бритни Йод написала: «Я не подписана на Е, и вряд ли мне по карману подписка, а жаль. Надеюсь, хоть на Ютубе удастся посмотреть момент с выступлением волшебного юноши». Алина Риль написала: «Ребята, не дожидайтесь 20 числа Ютубе, 16 числа состоится Золотой Глобус. Уверена, волшебный юноша обязательно выступит на сцене с победной речью. Как бы там ни было, после коронации самым точным ветроуказателем Оскара «Светлячок» на время затмил «Горбатую гору» и другие картины. Касаемо режиссерских наград, у Ван Яна уже имелись «Ловца», «Аса», «Пвца», у Ингали были «НБР», «НФЦ». Далее основным театром боевых действий, безусловно, станет «Золотой глобус», который пройдет 16 января. Сможет ли съемочная группа «Светлячка» вновь сказать со сцены: «Мы сделали это»? Никто и не догадывался, что на самом деле сложившаяся сейчас обстановка в наградном сезоне стала неожиданностью для самой Flame Films, включая Ван Яна. Они, конечно, верили в Светлячка, но не думали, что он так мощно себя проявит. Ван Ян знал, что изначально «Горбатая гора» должна была в этом году выиграть Оскар за лучшую режиссуру. Хотя «Столкновение» досрочно поучаствовало в прошлогодней премии, конечное распределение наград снова показало, что ничто не предопределено. Если бы в этом году «Светлячок» не участвовал в сражении, не исключено, что лучшим фильмом стал бы «Доброй ночи и удачи», а может, как раз «Горбатая гора» или «Мюнхен». Что до награды за лучшую режиссуру, то, поскольку Ван Ян стал первым лауреатом азиатского происхождения, выберет ли жюри Энгали, что уже не будет считаться оригинальным решением, или это будет Джордж Клуни, или Спилберг, все возможно. Эксплуатирование сразу двух фильмов являлось наилучшим и самым безопасным решением, к тому же они и их съемочные группы заслуживали достойного участия в борьбе, а дальше уже оставалось ждать результатов. Ван Ян не хотел слишком вдумываться, участие в различные мероприятия и так изрядно вымотало его. Он планировал в конце месяца, когда будет годовщина свадьбы и китайский Новый год, взять отпуск на неделю. Отпуск предназначался не столько ради отдыха, сколько ради того, чтобы побыстрее распрощаться с режиссерским настроением 500 дней лета и даже «Светлячка», полностью очиститься и затем погрузиться душой и мыслями в «Я», «Легенда», найти нужное состояние. А 10 января принадлежало его дочурке, Хоуп исполнился один месяц. Согласно китайской традиции, в честь ребенка, которому исполнился месяц, должна устраиваться вечеринка, на которой ребенок впервые видится с родными и друзьями. Джессика не соблюдала цзэ и уже давно неоднократно одна или с Ван Яном выходила на улицу, беря с собой Хоуп. Папарацци наделали много уличных фотографий, и с родными и друзьями маленький ангелочек виделся уже много раз. Похоже, праздник по большей части утратил свое значение, тем не менее семейная цель Ван Яна и Джессики состояла в том, чтобы впитывать интересные, веселые традиции и праздники, поэтому перед родами не обошлось без бибишауэра, и после родов планировалось устроить праздник в честь исполнения малышки одного месяца. Тем более в прошлом году Ван Ян не участвовал в бибишауэре, который ограничился только подружками жены. Для него просто необходимо было отметить месячный возраст малышки. Подарки от гостей не так были важны. Поэтому этим вечером родные и друзья пришли к Ван Яну на праздничный ужин. Милая и оживленная пухляшка Хоуп стала главным героем этого вечера, она приводила всех в умиление. Хоуп, разумеется, была умной и сообразительной девочкой. Процесс ее развития происходил куда быстрее, чем у среднестатистического ребенка, но, несмотря на радость, Ван Ян и Джессика не проявляли халатности, они обучали и воспитывали дочь ничуть не меньше, чем во время беременности. Органы чувств ребенка необходимо стимулировать, это способствует развитию нервов головного мозга. При недостаточном стимулировании, Если ребенок будет только есть и спать, количество нервных клеток и нервных волокон в мозге сократится, что приведет к умственной отсталости и эмоциональному равнодушию. Если утверждать, что такое величайшее произведение, как «Дочь» — это фильм, то сейчас был этап начала съемок, и двое родителей, разумеется, стремились стать лучшими режиссерами, стремились к тому, чтобы Хоуп была здоровой, умной и полной энергии. Джессика решительно заявила: «Если в школе Хоуп получит хоть одну оценку Б или А, значит, я крупно облажалась». Ван Я накинул ее взглядом. «Не стоит быть такой строгой, я тоже иногда получал Б, зато с тестом САК все намного проще, там четырехзначное число». Как бы то ни было, они разработали таблицу со стимулированием органов чувств малышки, где подробно расписали тренировки, связанные со зрением, слухом, осязанием, телодвижениями, смехом, говорением, чтобы ангелочек как можно раньше научился выражать свое настроение, влился в общество и охотно взаимодействовал с окружающими людьми. Несколько дней назад Хоуп уже сделала осознанную улыбку, понимая, что ее рассмешило. Следующей значимой целью ее родителей было научить ее издавать смех. Поскольку для развития слуха малышки использовались пение и прослушивание музыки, это позволило Ван Яну раскрыть свои вокальные данные. Он без конца пел то по-английски, то по-китайски, иногда даже что-то напевал на кантонском диалекте. С тех пор, как родилась Хоуп, Ван Яну казалось, что его пение становится все лучше и лучше. Возможно, в скором времени можно будет выпустить собственный альбом, даже прийти на шоу «Американский идол», где Саймон Коуэлл, послушав его, покажет большой палец и выразит восхищение. Невероятно. Вот только Джессика не очень-то была с этим согласна. Она считала, что разбирается лучше Саймона Коуэлла. «Тебе лучше исполнять медленные песни, на быстрых ты сбиваешься». Ван Ян так не считал. Он позвонил Саймону Коуэллу и попросил его дать оценку в стиле судьи «Американского идола». После прослушивания одной песни Саймон так высказался: «Ты написал неплохой текст к песне, да и фильмы у тебя отличные». Хоуп обучалась на двух языках, английском и путунхуа. Ван Ян и сам так рос, поэтому ни о чем не тревожился. Он знал, как надо обучать, знал о возможных проблемах и способах их решения. В теории казалось все легко, но на самом деле он напрочь забыл, как сам учился разговаривать, будучи малышом. Ему казалось, будто он уже с рождения умел пользоваться двумя языками. По воспоминаниям своих родителей он смутно догадался, что нафантазировал себе некоторый опыт. Поначалу может происходить смешение языков, например, ребенок говорит: «Иван то или япле, я хочу съесть яблоко». Ему даже не хочется разговаривать на одном языке, но со временем все постепенно стабилизируется и приходит в норму. Ван Ян также обращался к врачам, специалистам по двуязычному образованию и ученым. Вдобавок он, как почетный академик Королевского общества Канады, тоже разбирался во многих науках, и результаты последних научных исследований подтвердили его теорию. «Поступай так, как считаешь нужным. Младенцы хорошо адаптируются ко всему и имеют сильное стремление к обучению. Ребенок, с детства обучающийся на двух языках, не будет испытывать каких-то серьезных трудностей в учебе. Для него все языки – это просто кодовые названия для описания каких-либо вещей. Ярко-красное яблоко, Хоуп, естественно, будет считать, что у этого предмета только два названия – апле и. А когда малышке исполнится 2-3 года, она и без подсказок взрослых сама поймет, что пользуется двумя совершенно разными языками, поэтому будет уметь их различать и в разных языковых ситуациях использовать разные языки, никакой путаницы не возникнет. Так что нет ничего необычного в том, что ребенок учит два и более языка. В Скандинавии большинство детей учат три языка, они нормально развиваются, нет никаких языковых барьеров и нарушений в умственных способностях. Как раз наоборот, наука показывает, что люди, владеющие двумя или более языками, зачастую имеют более высокие результаты в тесте на ИК. Но вместе с тем надо следить за тем, чтобы ребенок не заикался и не допускал грамматических ошибок. Ключ успеха заключается в терпении и правильном систематическом обучении. Кроме того, надо было каждый день взвешиваться. Хоуп изо дня в день становилась крупнее и полнее. И хотя полнота придавала ей очарование, родители, в целях ее здоровья, предпринимали определенные меры контроля. Дзинь-дзинь-дзинь. Хоуп, выпучив большие круглые глазки, смотрела вверх. Над кроваткой раскачивалось несколько подвешенных колокольчиков, как вдруг сбоку выглянули две гримасы. «А-а, смотри на меня!» Ван Ян старался закатить глаза, высунув большой язык. Джессика руками приподнимала свои веки и дергала высунутым языком то влево, то вправо. «Хо-хо, смотри на меня!» Ван Ян мельком взглянул на нее и сказал: «Смотри на меня!» После чего сжал ладонью свои щеки, свернул губы в форме цифры 8 и, мотая головой, издавал странные звуки. «УННН, смотри на меня!» Джессика мельком взглянула на него и немедленно сжала обеими ладонями свои щеки и растянула лицо, вращая глазами. «Агу-агу!» Ван Ян невольно усмехнулся и снова сказал: «Смотри на меня!» Он растянул щеки в разные стороны, издав сумасшедший смех. «Ах-ха-ха-ха!» Джессика тоже не удержалась от смеха, качнув бедрами, ударила его и продолжила кривляться. «Смотри на меня!» Ван Ян следом ударил ее в ответ и, широко раскрыв рот, сменил гримасу. «Смотри на меня! Ва-ва-ва!» Вечно улыбавшаяся Хаоп внезапно захихикала. Ван Ян и Джессика тотчас же сделали глубокий вдох и переглянулись. «О боже!» В этот момент Хаоп взмахнула руками и снова радостно захихикала. «Хи-хи! Ва-ва! Аво! Боже! Ура! У нас получилось!» Двое родителей, ликуя, обнялись и возбужденно запрыгали, крича: «Ха-ха! Мы сделали это!» Затем они быстро отпустили друг друга и продолжали состязаться в гримасах. «Ава-ха!» После первого смешка Хаоп словно прозрела, чудаковатые гримасы родителей вызывали в ней безостановочный смех. Она то и дело издавала разные звуки, махала руками и брыкала ногами, всем своим видом показывая, что ей весело. «Ха-ха!» Наблюдая за дочерью, чья мелота уже зашкаливала, Ван Ян и Джессика наконец разразились хохотом, обнялись и поцеловались. Хаоп тоже засмеялась. Вся детская заполнилась веселым смехом. Глава 439. Невозможно достичь согласия. Когда завершился период с 6 по 12 января, шедшие третью неделю 500 дней лета по-прежнему остались недельным лидером североамериканского проката. Фильм заработал в 3401 кинотеатре 28,83 миллиона, в среднем 8476 долларов, бокс-офис просел на 56%, общие североамериканские сборы пробили очередной барьер и поднялись до 208 миллионов. «Саммер» легко заняла 6-е место в личном рейтинге самых кассовых картин Ван Яна и 2-е место среди романтических комедий, начиная с 1978 года, от лидировавшей «Моей большой греческой свадьбы» ее отделяло 33 миллиона. Прокат «Горбатой горы» расширился до 551 кинотеатра, плюс 219, после добавления в копилку 9,48 миллиона общие сборы составили 30,36 миллиона, что в полной мере свидетельствовало о немалой коммерческой мощи. Однако ярчайшим событием этой недели определенно стал «Хостел», выпущенный Lionsgate. Этот извращенный ужастик с рейтингом R стоимостью 4,8 миллиона вышел в 2195 кинотеатрах и, несмотря на 59%, 38% и 59% свежести на Rotten Tomatoes, забрал с собой 25-16 миллиона за первую неделю проката, благодаря чему были отбиты все затраты и стало понятно, что итоговые мировые сборы принесут огромную прибыль. Фильм послужил отличным примером коммерческого успеха. Lionsgate вновь наслаждалась хорошей жизнью за счет хоррора. По сравнению с «Непобедимой Фламе», Lionsgate к настоящему времени располагала лишь тремя картинами, чьи североамериканские сборы превысили 100 миллионов. Первая и третья части «Паранормального явления» и «Фаренгейт 9.11». В этом году компания планировала выпустить в широкий прокат «Воссоединение семьи Мэдеи», «Свидание моей мечты», «Адреналин» и еще множество фильмов, среди них самой примечательной и самой важной для Lionsgate работой, естественно, являлось «Паранормальное явление 4», запланированное на 7 апреля. Весь коллектив Lionsgate понимал, что от этого наследия волшебного юноши будет зависеть, выдастся 2006 год успешным или заурядным. В списке членов съемочной группы «Паранормального явления 4» не наблюдалось имени Ван Яна, также отсутствовала ныне популярная Хлоя Морец. Тем не менее, стараниями Ван Яна франшиза в прошлом году воскресла и обрела огромную фан-базу, и удовлетворительные данные рыночного исследования давали понять, почему Lionsgate преисполнена уверенности. Lionsgate Films развивалась стабильно и ждала подходящей возможности для рывка. То же самое было и у других крупных и мелких кинокомпаний, а хорроры всегда были самым простым способом добиться высоких кассовых сборов при малом бюджете, поэтому множество студий ввязалось в борьбу за новое лакомство от создателей трилогии «Пилы» Джеймса Вана и Льюэнелла. О том, насколько успешной была франшиза «Пила», нечего и говорить. Гигантский золотой рудник. После работы над «Пилой 3» двое отцов «Пилы» взяли отдых, во время которого проводили подготовку к своему новому проекту «Мертвая тишина». В последние дни они наконец приняли решение, над которым долго раздумывали, выбрав сотрудничество с Universal Pictures. «Ян, думаю, это для всех хороший вариант». В ярко изысканной кофейне Джеймс Ван и Льюэнелл имели серьезные лица, и в воздухе как будто висела какая-то тяжесть. Ван Ян молча глотнул кофе, испытывая досаду и печаль. Прежде он считал, что эти двое обоснуются во «Фламе», вот только, может, они и правы. Он пожал плечами, со слабой улыбкой сказав: «Ничего, я понимаю. По правде говоря, мне бы хотелось, чтобы вы и дальше оставались во «Фламе Филмс», но это ваш выбор, и я его уважаю». «Спасибо», — признательно кивнул Джеймс. Уэннил почтительно поднял чашку кофе в знак уважения к Ван Яну. Как они оба могли не испытывать сожаления и грусти? Все эти годы Ян и «Фламе Филмс» хорошо к ним относились, и они имели сегодняшнюю известность и богатство не только благодаря собственным стараниями, но и благодаря поддержке «Фламе Филмс». Более того, Ян всегда давал много замечаний и идей для франшизы «Пила», что сыграло немалую роль, иначе бы они сами вряд ли так легко создали столь успешную трилогию. Однако с точки зрения рационального развития, доверить «Мертвую тишину» «Универсал» действительно более выгодное решение, к тому же «Фламе Филмс» избежит лишних хлопот. Джеймс искренне произнес: «Я очень признателен «Фламе» за доверие к «Пиле», к нам. Просто в «Универсал» больше возможностей». Уэннил закивал головой: «Я тоже признателен». Наблюдавший за обоими людьми Ван Ян усмехнулся: «Да ладно вам, не навсегда же расстаемся, к чему такая серьезность? Ох, Ян, мы больше всего боялись, что ты рассердишься, но теперь я могу выдохнуть». Уэннил показал улыбку облегчения. Джеймс тоже радостно заулыбался. «Это так волнительно». Причина развода Джеймса и Уэннелла с «Фламе Филмс» на самом деле была банальная. Продюсерскому отделу компании не слишком понравился сценарий «Мертвой тишины», там посчитали историю и ее детали шаблонными и не увидели у проекта коммерческого потенциала. Замдиректора продюсерского отдела Дэн Лин и бывшие боссы Невмаркет Уильям Тейлор и Крис Болл, некогда вложившие деньги в «Помни» и «Донни Дарка», проголосовали против, просто проект довольно заурядный и скучный. Они не могли найти ничего положительного в «Мертвой тишине», за исключением того, что сценаристами и режиссерами являлись отцы «Пилы». Несмотря на это, производственный бюджет в 20 миллионов был все-таки слишком большой. «Пила 3» стоила всего 10 миллионов, поэтому «Фламе Филмс» рассчитывала, что затраты на производство уложатся максимум в 15 миллионов, иначе была велика вероятность первого провала в истории релизов «Фламе Филмс». Фильм, может, и окупится, но нанесет серьезный ущерб репутации компании, которая упорным трудом создавалась в течение многих лет. В памяти Ван Яна «Мертвая тишина» отсутствовала, он не знал, относится ли она к будущему или это новый продукт его реальности. Он также не знал, как фильм выглядит и какие у него успехи. Но, опираясь на сценарий, он не предсказывал ничего хорошего. На самом деле классическая тема с куклой не так уж и плоха, но проблема с историей мести духа в «Мертвой тишине» заключалась не столько в шаблонности, сколько в чрезмерной простоте. Для продвижения сюжета использовались скучные персонажи и плоские диалоги с добавлением элементов хоррора, а затем все сводилось к абсолютно очевидному и ненужному финальному твисту. На фоне сюрпризов и атмосферы в «Пиле» Джеймсу и Уэннеллу явно не хватало новых идей и бурного вдохновения для истории «Мертвой тишины», не было эмоциональной привязанности к ней, даже концовка откровенно подражала сюжетному повороту «Пилы», когда последние 3 минуты спасают весь фильм. Однако в этот раз весь сценарий был полон корявых швов, даже отдавало некоторой показушностью. Двое авторов стремились добавить как можно больше элементов хоррора и, игнорируя возникающие изъяны, непрерывно кричали зрителям: «Смотрите, как страшно! Кукла может съесть твою душу, очень страшно!» Но в том, что зрители услышат их сообщение, нет ничего интересного. Надо заставить зрителей не услышать, а почувствовать это, иначе не будет полного погружения в фильм, не будет веры в то, что все увиденное происходит по-настоящему, не будет сопереживания, даже если это будет оригинальная история ужасов, она покажется заурядной, что уж тут говорить про шаблонные истории. Конечно, если никогда не слышал этих шаблонных историй, Возможно, ты и испугаешься, но Ван Ян знал, что подавляющее большинство североамериканских зрителей с детства наслушалось во время Хэллоуина истории про кукол, духов и тому подобное, а это означало, что сама история уже лишена мистики и интриги. С определенной точки зрения, хоррор и триллеры, эти два жанра, наиболее приближены к художественным характеристикам кино, потому что кино – это как-никак рассказывание истории. А для того, чтобы история была рассказана интересно, необходимо создать интригу. Лишь интрига вызывает у зрителей состояние ожидания, возбуждения, напряжения. Во время же раскрытия интриги человек может либо приятно изумиться, либо получить удовлетворение, либо разочароваться. Где бы ни рассказывалась история, будь то фильм, сериал, книга или комикс, интрига чрезвычайно важна. Альфред Хичкок первым обнаружил решающую роль интриги в киноязыке, он всю жизнь снимал триллеры, и его приемы монтажа и эксперименты навсегда повлияли на кинематограф. В последние годы «Помни», «Донни Дарко» и подобные фильмы экспериментировали и бросали вызов кинематографу, с помощью оригинальных приемов рассказывали истории, в которых изначально толком не было никакой интриги, и тем самым добивались соответствующего эффекта. «Мертвая тишина» позиционировала себя как психологический хоррор, вот только Джеймс Ван до сих пор находился под глубоким влиянием Пила и не мог полностью отказаться от кровавости, он планировал ее включить в новую историю. Впрочем, это тоже своего рода был эксперимент. Однако настоящие ужасы берут свое начало на психологическом уровне, основываются на личных фантазиях человека, на том, что человек сам себя пугает. В «Мертвой тишине» не было этой психологии ужасов, не было интриги, в этом-то и заключался главный минус. За счет чего фильм будет вызывать эмоции и пугать, весь сценарий можно было называть провально амбициозным. И хотя сценарий «Мертвой тишины» имел множество тех или иных проблем, Ван Ян все равно не отказался от него. Как-никак это всего лишь сценарий, еще можно будет внести поправки, а хороший режиссер всегда способен превратить заурядный сценарий в хорошее кино, но почему бы сперва не улучшить сценарий, надо лишь изменить и подкорректировать кое-какие моменты, потом в раскадровке уделить внимание созданию мистической атмосферы и подумать над динамикой повествования. Не нужно думать, что одна хорошая концовка исправит все недостатки фильма. Ван Ян выдвинул свои предложения по этим проблемам, но Джеймс Ван и Лиу Энил были полны уверенности. «Мертвая тишина» – это красивая народная сказка в стиле традиционных страшилок. Подумаешь, двое людей не видели никаких серьезных проблем. Да, история немного шаблонная, но она непременно будет эффектно смотреться в кино. Они уже перешли к разработке дизайна куклы. Тем не менее слова волшебного юноши, конечно, вызвали в них настороженность и побудили всерьез заново пересмотреть сценарий «Мертвой тишины». Оказалось, что в кое-каких моментах действительно имелись изъяны и логические ошибки, но если некоторые изъяны помогают строить сюжет, в этом ведь нет ничего критического. Двое людей верили, что при качественном продакшне старое вино будет источать особый, манящий аромат. Возможно, они были слегка заносчивы, а возможно, в чем-то были правы. Все-таки трилогия «Пилы» принесла компании кучу денег, вдобавок многие студии бросали жадные взгляды. Поэтому, видя настойчивость обоих людей, Flame Films согласилась ради них рискнуть и выделить 20 миллионов. Если потом черновая версия фильма не впечатлит, тогда релиз состоится под брендом Flame Man. Однако возникли новые проблемы. Во-первых, не было гарантии, что Flame Films займется выпуском и раскруткой фильма. Во-вторых, даже если Flame Films и соберется выпустить, то в основном было два благоприятных периода для проката хорроров. Это Хэллоуин и День дурака, а в настоящее время у Flame Films на Хэллоуин была запланирована «Пила», значит, оставался апрель. У Flame не было традиции выпускать хорроры в апреле, к тому же компания не хотела входить в прямую конфронтацию с одним из своих главных союзников, Lionsgate. Апрельские ужасы являлись ключевой программой Lionsgate в последние годы, и Flame не могла молча вмешиваться. Нам кажется, у «Мертвой тишины» потрясающая задумка. Фильм мог бы добиться огромного успеха. Universal же никогда не прекращала протягивать обоим авторам оливковую ветвь. 20 миллионов и апрельский релиз – не вопрос. Даже можно выделить и 25 миллионов. К тому же дистрибьюторские мощности у Universal ничуть не хуже, чем у Flame. Агенты обоих людей тоже твердили. Это совершенно новые возможности, они ведь так молоды, можно попробовать посотрудничать и с другими студиями, Почему они обязаны всю жизнь ограничиваться одной только Флами? Надо действовать прямо сейчас. Можно поддерживать отношения с Флами Филмс, участвуя в продюсировании «Пилы 4», а «Мертвую тишину» проинвестирует «Универсал». Джеймс и Уэннил рассчитывали на такое развитие событий. В итоге не успели Флами Филмс и Лионсгейт договориться насчет проката, переносить ли «Мертвую тишину» на январь или принять эстафету от Лионсгейт в середине апреля. Как Джеймс Ван или Уэннил уже приняли решение обратиться к «Универсал», в основном именно поэтому они тревожились, что Ван Ян рассердится. «Кто сказал, что я не сержусь?» Ван Ян, посмеиваясь, сделал глоток кофе. Он вовсе не шутил. Флами Филмс считала этих двоих своими людьми, думала, что можно будет договориться и не ожидала, что предложение руки и сердца от «Универсал» окажется успешным. Джеймс и Уэннил тут же растерялись, не зная, что и сказать. Ван Ян же засмеялся. «Мне нравится видеть во всем положительную сторону. Вы получили, что хотели, Флами не придется менять график релизов, и это здорово. Но», и серьезно добавил, «на следующем фильме возвращайтесь обратно». «Хорошо», кивнули оба человека, слабо улыбнувшись. Они, конечно, знали, что Флами Филмс всегда хлопотала ради «Мертвой тишины», а сейчас они одновременно были сметены и растроганы. Джеймс, о чем-то задумавшись, сказал: «Ян, Флами для меня как дом родной, а «Универсал» как туристическое место». Ван Ян невольно заулыбался, следом и Уэннил выразил согласие: «Мне тоже так кажется. Если мы облажаемся на чужбине, Флами Филмс все равно нас поддержит». «Ага, кто сказал, что нет?» — с улыбкой промолвил Ван Ян. «Вне зависимости от того, добьется «Мертвая тишина» успеха или провалится, будет иметь высокие кассовые сборы или низкие, человек нуждается в опыте, анализе и росте. Не у всех такой же путь развития, как у Ван Яна. Он это прекрасно понимал, а будучи главарем новой, пока слабой китайской группировки в Голливуде, он обязан был всячески помогать двум людям, стремиться вырастить из Джеймса Вана влиятельного режиссера хорроров и триллеров, даже наставника, чтобы потом вместе менять экранные и закадровые имиджи статус азиатов. К тому же, как друг обоих людей, Ван Ян не хотел допустить провалы «Мертвой тишины». Глядя на сидевших перед ним людей, он произнес: «Я уже не сержусь, давайте обсудим проблемы «Мертвой тишины». Ребята, не думайте, что я навожу лишнюю панику, нельзя игнорировать логические ошибки». Джеймс и Уэннил внимательно его слушали. Пусть они и были преисполнены уверенности в «Мертвой тишине», как можно не выслушать советы волшебного юноши? Его слова всегда приносили много плодов. Логика в сюжете, приемы съемки, атмосфера локаций. Трое людей поделились друг с другом множеством идей насчет «Мертвой тишины». Возможно, это было их последнее совместное обсуждение «Мертвой тишины». После продолжительной беседы Джеймс и Уэннил опять обратились с просьбой: «Ян, не мог бы ты обойтись без публичных заявлений о том, что тебе не по вкусу фильм?» Ван Ян без раздумий кивнул. «Если он будет повсюду кричать: „Я не вижу потенциала у «Мертвой тишины», тогда это непременно серьезно скажется на проекте, вероятность успеха значительно снизится». «Конечно, могу, не беспокойтесь», — с улыбкой сказал Ван Ян. «Я буду только публично желать вам успеха, а насчет всего остального не стану разглагольствовать». Джеймс и Уэннил радостно поблагодарили его. Отцы Пилы покинули Флами Филмс. Новый ужастик обоснуется в «Универсал», Yahoo Entertainment. Флами Филмс лишилась любимчика, Джеймс Ван переметнулся в «Универсал», Fox News. Вот так событие. Было общеизвестно, что во Флами Филмс есть три мушкетера, представляющих из себя молодое поколение режиссеров китайского происхождения: Ван Ян, Джастин Лин и Джеймс Ван. Теперь же 28-летний Джеймс Ван неожиданно ушел. Отношения Джастина Лина, Джеймса Вана и волшебного юноши сравнивали с отношениями Роберта Земекиса, Криса Коламбуса и Стивена Спилберга, только у последнего в молодости не было DreamWorks, тогда как волшебный юноша владел уверенно занимавшей первое место по кассовым сборам за год Флами Филмс. И ни для кого не было секретом, какой щедрой и снисходительной была Флами Филмс к своему личному составу. А в этот раз компания вдруг не взялась за новый проект Джеймса Вана или Уэннила. Что случилось? Эта оглашенная практически накануне «Золотого глобуса» новость потрясла деловые круги. Такая ситуация впервые наблюдалась у Флами Филмс. Режиссер второй и третьей частей классного мюзикла Сара Шугарман не считалась, поскольку она не обладала сценарными и продюсерскими способностями, чтобы выступить инициатором нового проекта. Эта британская женщина-режиссер, не считая того, что сняла кое-какие молодежные фильмы для Disney, в последние годы работала снова в британской кино и телеиндустрии. К тому же она пользовалась некоторой известностью еще до того, как поставила классный мюзикл 2. Энн Флетчер, снявшая «Лапочку» и первую и вторую части «Шаг вперед», в настоящее время отдыхала. Ходили слухи, что Flame Films уже подыскала для нее подходящий комедийный проект, а у Джастина Лина и Кристофера Нолана были загруженные рабочие графики. Почему двое отцов Пилы покинули Flame Films, тем более они состояли в хороших дружеских отношениях с Ван Яном, вместе сделали много забавных коротких роликов на Ютубе. Все киноманы пребывали в шоке. Неужели волшебный юноша поругался с Джеймсом Ваном? Ему не приглянулась мертвая тишина, Universal предоставили более выгодные условия. Это печальное, но вынужденное решение, так заявили на своем личном сайте Джеймс Ван и Лиу Энмилл. Они раскрыли, что причиной их ухода из Flame Films стала невозможность достичь согласия по бюджету и дате выхода фильма, а Universal предложила более выгодные и привлекательные условия для мертвой тишины. Но Джеймс Ван продолжит исполнять обязанности одного из продюсеров Пилы 4. Они покинули Flame Films на хорошей ноте, никто не рассорился, и на Пиле 4 это никак не скажется. Сообщения, опубликованные Flame Films на официальном сайте, в официальном блоге и на сайте Пилы, подтверждали слова двух отцов Пилы. Ничего плохого в адрес мертвой тишины не было сказано, лишь заявлено, что ее коммерческий потенциал не ясен. Пресс-секретарь Фиона Хассен сообщила: «Это самое обычное движение кадров. Джеймс и Ли подарили нам культовую франшизу «Пила» и провели вместе с нами три жутких Хэллоуина, также зарядили Flame Films еще большей энергией для развития, мы с благодарностью проводили их и желаем успеха их новой работе». Хотя Джеймс и Уэннилу тоже сказали: «Мы с благодарностью ушли и обе стороны вроде бы расстались по-хорошему». Ярые фанаты Flame Films негодовали. Они были уверены, что двое людей покинули Flame по своей инициативе, а не Flame жестоко с ними обошлась. Эти двое своим поступком, несомненно, предали доверие и великодушие волшебного юноши и Flame. Сристипада написала: «Посмотрите на подходы Flame и Universal, и вы поймете, что что-то здесь не так. Что значит более выгодные условия? Никогда не слышала, чтобы FF предоставляла плохие условия». Лерой Т. с грустью писал: «Я фанат Flame, и эта новость ужасна. Я так ждал, что Ван, Уэннилл и волшебный юноша вместе создадут новый ужастик». Марилия написала: «Может, я себе слишком накручиваю, но волшебный юноша наверняка сильно расстроен. Он ведь как-то говорил, что Ван Ян, не снимает ужасы, потому что этим занимается Ван, а сейчас Ван вот так ушел от него. Если кто и радовался этому событию, так это Universal. Коммерческий потенциал мертвой тишины не ясен, а у многих ли фильмов он ясен, уже только за счет того, что Джеймс Ван и Лиу Энмилл являются создателями трилогии Пилы. Это правильное вложение денег. Для Universal огромная честь и огромная радость заняться производством и выпуском мертвой тишины. Это поистине жуткая история, от которой волосы встают дыбом. Мы уверены, что фильм не на шутку всех напугает. Маркетинговая стратегия Universal была рассчитана на то, чтобы создать мнение, что Flame проиграла Universal, но при этом нельзя было публично сомневаться в проницательности волшебного юноши, пусть даже он уже однажды облажался из-за затуры, ибо это было рискованно. Согласно анонсу Universal, «Мертвая тишина» выйдет в апреле следующего года, а на этот период времени у Flame Films была запланирована премьера комедийного боевика «Зеленый шершень», инициатором и исполнительным продюсером которого выступал Ван Ян. Глава 440. Прогресс. Несмотря на то, что Джеймс Ван и Лиу Энмилл мирно расстались с Flame Films, несмотря на то, что мы по-прежнему лучшие друзья, в глазах посторонних уход двоих людей в Universal служил признаком разлада. Наряду с этим у Flame Films на ближайшие два года были запланированы по большей части странные проекты. Иван Ян как попало использовал работавших под его началом козырных режиссеров и продюсеров. Оказавшись двойным чемпионом года и достигнув небывалой для независимой кинокомпании высоты, как Flame Films проявит себя в последующие несколько лет, этот вопрос был запутаннее, чем текущий наградный сезон. Дела начнут ухудшаться, или сохранится та чудотворная мощь, с помощью которой дальше получится опрокидывать таких титанов индустрии, как Warner, Sony, Paramount, Universal. Сумев подорвать фундамент Flame Films и переманить к себе двух молодых и энергичных отцов Пилы, Universal, разумеется, торжествовала. Это было все равно, что заполучить половину волшебного юноши. Пресс-секретарь Universal Синди Гарднер сообщила, учитывая достижения франшизы «Пила», есть ли у нас какие-то причины не ждать мертвой тишины, Universal чуть ли не открыто заявляла, мертвая тишина будет успешнее «Пилы». Выход этого хоррора с производственным бюджетом в 20 миллионов уже был запланирован на апрель 2007 года. Этот прокатный период, конечно, не будет обделен фильмами ужасов, «Планета страха», «Жатва» и «Флами». Филмс планировала провести прокат в это время, выпустив комедийный боевик «Зеленый шершень», инициатором, исполнительным продюсером и сценаристом которого являлся Ван Ян. Возможно, именно этот проект лично расправится с предателями. Если спросит, почему «Флами» Филмс постоянно вызывает сомнения и недоумение, то ответ таков. Потому что проекты компании всегда такие неординарные. Например, «Зеленый шершень» должен был стать супергеройской комедией. Более того, вместе будут сведены комедийные короли Голливуда и Гонконга, Джим Керри и Стивен Чоу. Но в действительности данный проект добился отличного рекламного эффекта еще на стадии препродакшна. Увлекавшиеся комедиями киноманы считали его достойным внимания. Двое исполнителей главных ролей являлись королями, способными моментально рассмешить тебя до слез. Зрителям не терпелось увидеть фильм, чтобы от души посмеяться. Не представляю, какая бомба получится, когда они начнут вместе шутить, так говорил далеко не один киноман, хорошо знавший Джима Керри и любивший Стивена Чоу. Выступления этих актеров ждали больше, чем саму историю «Зеленого шершня». Даже критик Роджер Эберт при упоминании фильма в будущих лет выразил интерес. Керри плюс Чоу плюс Адикерк плюс волшебный юноша, бог знает, какого комедийного эффекта добьются эти ребята. С тех пор, как присоединился Стив Адикерк, наблюдался скачкообразный прогресс в работе над «Зеленым шершнем». В четвертом квартале прошлого года трое людей закончили адаптацию сценария, сейчас фильм по-прежнему находился на стадии препродакшна, съемки начнутся в этом мае и завершатся до августа, Стивен Чоу выступит режиссером. Стивен Чоу имел громкое имя в Северной Америке благодаря прошлогодним разборкам в стиле кунг-фу. Этот боевик заработал 17,1 миллиона в североамериканском прокате, крутясь максимум в 2503 кинотеатрах, а мировые сборы составили 109 миллиона долларов. Хотя 17,1 миллион оказались небольшой суммой, разборки в стиле кунг-фу уже заняли 8-е место в рейтинге самых кассовых фильмов на иностранном языке в Северной Америке. С 1980 года по настоящее время самой кассовой картиной были «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», «Тайвань» со 128 миллионами, на втором месте «Жизнь прекрасна», «Италия» с 57-56 миллиона, на третьем же месте «Герой», «Китай» с 53-71 миллиона, а на десятом месте «Железная обезьяна», «Гонконг» с 14,69 миллиона. Ван Ян, с детства увлекавшийся кино и являвшийся полиглотом, не понимал, почему большинство североамериканских зрителей такие ограниченные, почему им не интересно смотреть иностранные фильмы с субтитрами, ведь так они и упускают столько классических фильмов. Например, его любимый новый кинотеатр «Парадиза» в свое время заработал лишь 12,39 миллионов в североамериканском прокате, и за 10 с лишним лет ситуация на рынке нисколько не изменилась, но такова была реальность. Вне зависимости от эпохи, на стенах кинотеатров по большей части висели плакаты популярных фильмов на английском языке. Тем не менее, несмотря на то, что разборки в стиле кунг-фу сумели попасть на 8-е место, Ван Яну и дистрибьюторскому отделу «Флами» было обидно за этот фильм. Если бы прокатом занималась «Флами Филмс», они бы непременно добились того, чтобы разборки заработали как минимум 50 миллионов. Причина низких сборов заключалась не только в дате премьеры, которая состоялась в апреле, но и в том, что тогдашний дистрибьютор Sony Pictures Classics допустил огромную оплошность, а именно не был терпелив с разборками, как во время выпуска «Крадущегося тигра», «Затаившегося дракона», а если быть точнее, огромный успех «Крадущегося тигра», «Затаившегося дракона» побудил их думать о вещах слишком просто. В первую неделю проката «Крадущий тигр» шел в 16 кинотеатрах, далее в течение 5 недель прокат шел менее чем в 200 кинотеатрах, в течение 8 недель – менее чем в 1000 кинотеатрах, самое большое число кинотеатров – 2027, выпало на 16-ю неделю, и только на 32 и краткой неделе завершился прокат. Разборки же спешно завершили свое путешествие после 19 недель проката. В первые две недели проходил пробный показ всего лишь в 7 кинотеатрах. В среднем в каждом кинотеатре за каждую неделю было заработано по 53 577 и 51 308 долларов, тогда как средние сборы «Крадущегося тигра» за первые две недели составили 41 450 и 34 798 долларов. Однако информация о высоких оценках разборок на Rotten Tomatoes – 90%, 85%, 86% свежести – еще не разлетелась и ни на что не влияла, а Sony, никак не усилив рекламную кампанию, уже на третьей неделе резко увеличила число кинотеатров до 2503, плюс 2496, после чего средние сборы стремительно упали до 3436 долларов. Что называется, поспешишь, людей насмешишь. Располагавшийся на девятом месте с 16,78 миллиона Че Гевара, «Дневники мотоциклиста», 24.09.2004, находился в прокате 21 неделю, наибольшее число кинотеатров не превышало 272 штуки, 11-я неделя, «Жизнь прекрасна», 35 недель, наибольшее число кинотеатров, 1136, 25-я неделя, а выпущенный «Мирамакс Герой», 28.08.2004, в первую же неделю вышел в 2031 кинотеатре, средняя прибыль составила 11680 долларов, потому что это был запоздалый релиз. Ранее фильм уже штурмовал «Золотой глобус» и «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и хотя в обеих премиях потерпел поражение, зато пользовался определенной известностью. Теперь разборки в стиле кунг-фу тоже штурмовали наградный сезон. Их номинировали на «Золотой глобус» в качестве лучшего фильма на иностранном языке, вот только судя по количеству рекламы ФЦ, Sony и не думала громко пиарить разборки, тем более новый фильм Стивена Чоу «Зеленый шершень» принадлежал Flame Films, поэтому даже если и удастся победить, это сыграет на руку посторонним. Если бы Flame Films взялась за разборки, то обязательно вложила бы крупную сумму в пиар-компанию, чтобы помочь картине полностью раскрыть весь свой потенциал в борьбе за звание лучшего фильма на иностранном языке. К сожалению, сейчас можно было лишь посочувствовать. Сама Sony никак не напрягалась и не волновалась, а Flame не могла давать какие-либо указания, оставалось только подумать над тем, как достойно обойтись с «Зеленым шершнем». Конечно, на данный момент у разборок в стиле кунг-фу еще оставался шанс выиграть «Золотой глобус». Пусть даже Ван Ян знал, что эта картина проиграет палестинскому фильму «Рай сегодня», но ведь не исключено, что что-то может измениться. Помимо «Зеленого шершня», наблюдался прогресс и в других проектах Flame Films. Режиссер «Птиц 2. Путешествие на край света» Люк Жаки согласился сесть в режиссерское кресло «Хатика». Он совместно с Робертом Шули, «Король Лев 2», «Высший пилотаж», напишет адаптированный сценарий. При содействии продюсеров Тодда Либермана и Роберта Шули Люк Жаки восполнит свои недостатки, не лишившись при этом своих достоинств. Flame Films не сомневалась, что «Хатика» станет высоко оцененным и трогательным фильмом. Спустя много месяцев сценаристы Марли и я, Скотт Фрэнк и Дон Рус, закончили работу над адаптированным сценарием, после чего продюсер Джилл Неттер пригласил в режиссерское кресло Дэвида Фринкеля, «Рапсодия Майами», 6 серий «Секса в большом городе», 2 серии «Братьев по оружию». В настоящее время проводились кастинг актеров и подготовка к съемкам. Хотя выход этих двух собачьих фильмов был запланирован на 2007 год, ввиду того, что это не были блокбастеры со спецэффектами и постпродакшн не занимал много времени, а чрезмерная насыщенная реклама только вызовет негативный эффект, с производством этих двух проектов не торопились, съемочным группам предоставили достаточно времени для подготовки. Несмотря на довольно сильный интерес к сценариям и историям, обоим режиссерам все-таки требовалось время, чтобы уловить необходимое настроение для режиссуры, а также наладить контакт со своими съемочными группами. Этот процесс сможет занять 4 месяца, а может и полгода, даже может случиться такое, что режиссер вдруг однажды из-за разногласий покинет команду. Съемки «Хатика» были запланированы на 4-й квартал года, съемки же «Марли и я», скорее всего, начнутся в первом квартале следующего года. «Особо опасен 2», который выйдет в конце лета следующего года, не будет поставлен Джоном Ву. Это действительно было мирное расставание. Джон Ву вложил все эмоции и идеи в «Особо опасен». Это было подобно тому, как человек, долго сдерживавшийся, наконец выплеснул все наружу, но после облегчения больше не получалось поймать тот задор. Если заставить его в столь короткий срок снять продолжение, Flame Films сомневалась, что удастся достичь успеха как в плане кассовых сборов, так и в плане отзывов. В то же время опросы показывали, что зрители жаждали новой эмоциональной встряски. С другой стороны, Джон Ву вновь доказал, что его не зря прозвали королем перестрелок, и ему уже не требовалось что-либо доказывать. Привыкший наблюдать изменчивость людских отношений в Голливуде, он всерьез подумывал о том, чтобы вернуться в Азию и заниматься производством китаеязычных фильмов совместно с Чинофильм и другими студиями. Он планировал снять исторический военный фильм про эпоху Троецарствия «Битва у Красной Скалы». Поэтому, несмотря на расставание, обе стороны остались счастливы. Flame Films уже пригласила в режиссерское кресло 44-летнего российского Джона Ву Тимура Бекмамбетова, причем получила положительный ответ. Кроме того, скоро будет завершен сценарий сиквела, над которым работал Крис Морган, далее будет собран оригинальный актерский состав, препродакшн. Съемки «Особо опасен 2» стартуют не раньше третьего квартала этого года, но не позже четвертого квартала, иначе будет очень плохо, если не удастся поспеть к намеченной дате премьеры. Что до инвестирования «Битвы у Красной Скалы» и взятия на себя обязанностей североамериканского прокатчика, то продюсерский отдел Flame Films считал, что это можно обсудить. Работа над «Железным человеком» и «Я, легенда», похоже, кипела вовсю, проходя в волшебном режиме. Джон Фавро по окончании отпуска уже занялся делами съемочной группы. Команда сценаристов во главе с Марком Фергусом и Хауком Остби, придерживаясь идей Ван Яна по поводу скелета истории, занималась разработкой персонажей, написанием реплик и созданием сюжетных деталей. Начиная с октября прошлого года по настоящее время сценарий уже почти был готов. Также Роберт Дауни-младший и Рэйчел МакАдамс были утверждены на главные роли. По предварительным расчетам, съемки «Железного человека» начнутся в августе. Премьера состоится в начале летнего сезона 2007 года. На данный момент сценарий «Я, легенда» еще не был передан различным цехам съемочной группы. Даже съемочная группа не была полностью сформирована, тем не менее Ван Ян довольно быстро и успешно подготавливался к кинопроизводству. Масштабы «Я, легенда» не были такими гигантскими, как у «Светлячка», там был всего один главный герой, вдобавок не требовалось проходить подготовку по боевым искусствам. Ван Ян планировал официально приступить к работе в феврале и после 5-7 месяцев препродакшна начать съемки. Премьера состоится в середине лета 2007 года. Кроме того, производство «Мамма Мия» и «Престижа» продвигалось согласно ожидаемым срокам. «Пила 4» уже вошла в стадию препродакшна. Flame Films решила доверить режиссуру и сценарий 27-летнему новичку Даррену Линну Боусману. Он как раз являлся режиссером второй, третьей и четвертой частей «Пилы» от Лионсгейта. Его идеи и интереса к «Пиле» было достаточно, чтобы после завершения истории трилогии воодушевить его создать незаурядное продолжение и открыть новую главу ужасов. А Нэнси Рина выступит креативным продюсером и вторым режиссером «Пилы 4». Еще во времена первой «Пилы» она работала в съемочной группе, выполняя всяческие обязанности ассистента. Превосходные результаты прошлогодних 500 дней лета стали веской причиной, чтобы довериться ей. Поэтому, когда она изъявила горячий интерес к «Пиле 4», продюсерский отдел Flame Films и Ван Ян без каких-либо раздумий дали зеленый свет. Если она и в этот раз отлично себя проявит, а Боусману будет не хватать сил, она станет главным претендентом на пост режиссера «Пилы 5». Это будет третья женщина-режиссер во Flame Films. Вот только по сравнению с Сарой Шугарман и Энн Флетчер, которые снимали молодежное кино, мюзиклы, комедии, Нэнси Рина снимет кровавый хоррор с рейтингом R. Это казалось очень необычным. Даже конструктор на ее фоне не казался таким странным. Тем более она была так красива и сперва создавала впечатление девушки, которая при виде крови может потерять сознание, а при виде призрака – завопить. Но позже становилось понятно, что она упрямая и уверенная в себе. А кто бы не завопил при виде призрака? Возможно, только Джеймс Ван. И хотя уже давно было известно, что это неординарная девица с характером, Ван Ян все-таки изумился. «Это тебе не Сев, шитье, Асав, Пила. Ты ведь смотрела фильмы, точно уверена, готова отпиливать кому-то ногу». «За эти годы», — пренебрежительно отвечала Нэнси, — «я придумала кучу интересных игр с убийствами, и все они куда страшнее отпиливания ноги, там даже есть шитье, Хочешь послушать? Ладно, мне нравится твой настрой. Что еще мог сказать Ван Ян? Неужели ей не интересны молодежные фильмы, романтические комедии и тому подобное? Нэнси же откровенно сообщила. Знаешь, ты мой кумир, ага, и я хочу идти по твоим стопам, дебютировав с хоррором. В любом случае мне это интересно, а что до других жанров, то об этом подумаю потом. Впрочем, Марк Стрэнг не забыл об агентских трюках. Он считал, что Flame Film смогла бы объединиться с агентом Нэнси и агентской компанией и совместными усилиями сделать из Нэнси айдол-режиссера, талантливую и сексуальную женщину-режиссера. Она бы легко затмила Софию Копполу, Джоди Фостер, Миранду Джулей. Некоторое время назад, после парада «Роз», она вместе с Ван Яном неоднократно попала в кадр прямого эфира канала «Апс», который транслировался по всей Америке, после чего многие в интернете спрашивали, кто та девушка, кто та, что в бейсболке, возле волшебного юноши. Она играла в каком-то фильме, эта затея определенно может сработать. Если идти по этому пути развития, Нэнси ни в коем случае нельзя иметь дело со страшными вещами вроде пилы, ей бы подошли романтические вещи вроде «Сумерек», «Шаг вперед», зрители всех возрастов и полов будут покорены. У Flame Films появится еще одна сверкающая режиссерская вывеска. К тому же сейчас по мере продаж книг росла популярность «Сумерек», роман много недель подряд висел в списке бестселлеров по версии New York Times. Айдол-режиссер, айдол-актеры. Это был бы отличный рекламный ход. Я хочу стать режиссером, а не моделью с обложки «Плейбоя», иначе зачем я поступала в Южно-Калифорнийский университет, чтобы стать моделью с высшим образованием? Нэнси безжалостно отвергла это предложение, причем сильно разозлилась, потому что ей не понравилось, что ее таланты подгоняют под ее внешность. Ван Ян помнил, как когда-то сам говорил: «Я не хочу становиться звездой», тем не менее сегодня он никакой звезде не уступал по популярности. Пусть даже он по-прежнему не чувствовал себя звездой, но, как говорится, если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. В глазах внешнего мира он ничем не отличался от звезды, и лишь ему было известно, что это не так. Снимает кино, участвует в рекламных мероприятиях, участвует в наградном сезоне, а что еще? Ничего. Многие вещи невозможно контролировать. Когда Нэнси самостоятельно возьмется за режиссерский рупор, как рекламная кампания фильма сможет обойтись без ее упоминания? Ей неизбежно придется дать хотя бы несколько интервью, сфотографироваться для нескольких модных и развлекательных журналов, вдобавок стоит привлечь внимание, как СМИ и папарацци станут пристально следить за ней. А когда фильм добьется успеха, пусть даже Нэнси не хотела становиться айдол-режиссером, она все равно постепенно превратится в красотку режиссера, может, это даже станет ее прозвищем. А ты как хотела, я тебя не обманываю. Ван Ян рассказал ей о своем многолетнем опыте и добавил: на самом деле ничего страшного нет, самое главное, оставаться самим собой, не утопать в роскоши и вспышках камер. Должно быть осознание того, чем ты занимаешься. Нэнси, выслушав его, подумала, что все так и есть, но в следующий миг раздраженно вымолвила: самой не верится, но я сейчас даже немного завидую Гарри Джорджу. В то же время она обиделась. Нет, красотка-режиссер, слишком бредовое прозвище. Цыпочка-режиссер, секси-режиссер, не хочу, придумала. Я должна первой дать себе прозвище, ХМЭ. Есть предложение, ей-богу, как маленькая девочка, невольно вздохнул Ван Ян. Из мобильника внезапно донесся смех Нэнси. Нам еще рановато это обсуждать, так ведь? Вот умора. Как будто это я собираюсь пройтись по красной дорожке Золотого Глобуса. А кто тогда, если не я? Твой кумир, качок-режиссер, ответил Ван Ян. Двое людей впервые познакомились в Парк-Сити, где проводился кинофестиваль Sundance. Это было 6 лет назад, в 2000 году. В этом году Sundance откроется 19 января. Кинозакупочные и дистрибьюторские отделы Flame Films уже пребывали в полной боевой готовности в надежде заполучить какие-нибудь значимые сокровища, например, фильмы, которые послужат основной силой при штурме следующего наградного сезона. Но все знали, что такие фильмы – огромная редкость, не каждый год встречается столкновение и уж тем более не каждое столкновение легко распознать. А перед этим, вечером 16 января, пройдет 63-я церемония награждения премии «Золотой глобус», глава 441, «Благородный рыцарь», запомни, она больше всего обожает всякие гримасы, дергай себя за щеки, показывай язык, вихляй им, закатывай глаза, издавай звуки типа «а-а-а». Вот как я. После полудня стояло ясное синее небо, не ожидалось никакого ливня, который бы мог испортить ежегодное грандиозное событие в мире кино и телевидения. В Беверли-Хиллз на дороге возле лужайки перед домом стоял черный автомобиль «Линцолн». Визажистка Лора и ассистенты ждали, когда двое главных героев попрощаются с дочерью. На изумрудно-зеленом газоне виднелась Джессика с длинными волосами до плеч, в голубом вечернем платье с открытыми плечами, в длинных хрустальных серьгах. Невероятно прелестная и очаровательна, она вдруг начала делать гримасы и издавать странные звуки. «А-а-а! А-а-а!»